Когда настал день поездки в Блэкпул, мы, затаив глубоко в душе ощущение полной заброшенности и отчаяния, смотрели, как обитатели дома собираются в дорогу. Но мы обе, наверное, предпочли бы умереть, чем позволить кому бы то ни было заметить нашу тоску. Старички и старушки чистили и проветривали свои летние пальто. В Медоубэнк считается шикарным, если даже в самые жаркие дни, выходя из дома, непременно надевать пальто, шляпу, шарф и перчатки. Укладывали вещи в дорожные сумки, рассовывали по карманам запасные носовые платки, выкладывали на видное место зонты и вставляли зубные протезы. Словом, делали множество самых разнообразных вещей, которые казались им абсолютно необходимыми для того, чтобы провести один день на морском побережье. Миссис Уотна с дамской сумочкой в руках бросила на меня выразительный взгляд и сказала: «Говорят, сегодня на побережье все 25, почти как на Средиземном море». «Как приятно!» — тут же откликнулась Хоуп. «Только мы с Фейд жару не любим. Когда слишком жарко, лучше, по-моему, остаться дома и посмотреть телевизор». Миссис Уоттон, которая целыми днями торчала у телевизора, смотрела мультфильмы про Джерри Прыгуна, вызывавшие у нее все более сильное раздражение. Даже зубами скрипнула от досады. «Но это как вам будет угодно», — сказала она, и, задрав нос, достоинством проследовала к автобусу. Поляк Джон некоторое время смотрел ей вслед, а потом сказал: «Не слушайте ее. Наверняка снова дождь пойдет. Ничуть в этом не сомневаюсь. Стоит нам только поехать к морю, как непременно начинается дождь. Сам-то я небольшой любитель моря, но любая поездка лучше, чем еще один день, проведенный в этом Освенциме, правда?» Мистер Браун, проходя мимо, услышал эти слова и обернулся. Мистер Браун — маленький, аккуратный, лысый человечек. Он ходит, опираясь на палку, и очень любит поддразнивать поляка Джона. «Эх ты, невежа!» — воскликнул он, бросив на него свирепый взгляд. «Разве ты не знаешь, что у меня отец погиб в Освенциме?» Подобное заявление поляка Джона явно смутило. Впрочем, из Хоуп тоже впервые об этом услышали. Мы трое так и уставились на мистера Брауна, думая, уж не произошли ли в его мозгу какие-то странные аберрации, как у миссис МакАльстер. Но мистер Браун кивнул, словно подтверждая свои слова, и пояснил: «Да, так и было. Он попросту напился в усмерть и свалился со сторожевой вышки». С этими словами он удалился, оставив нас Хоуп помирать со смеху. Поляка Джона кипеть от ярости, далеко уже не впервые, и злобно глядеть ему во след. «Ну, если дружеская атмосфера во время поездки будет такова, — сказала я, — пожалуй, впрямь лучше никуда не ездить». «Согласна», — поддержала меня Хоуп. «Только представь себе, целых 2 часа торчать в битком набитом автобусе, где эта парочка без конца ссорится. Да там еще будут торчать Морин, Лорен и миссис Уоттон в придачу. Нет, я начинаю думать, что Сартр был прав, утверждая, что ад — это другие». Иногда Хоуп забывает, что я не знакома с ее французскими коллегами, хотя высказывание этого человека показалось мне весьма удачным. И все-таки, когда все обитатели Медоубэнк наконец собрались и были готовы к отъезду, мне снова стало не по себе и снова охватило ужасное чувство одиночества и заброшенности. Оранжевый автобус распахнул дверцы, первыми туда погрузились наши сиделки. Маленькая Хелен, сердитая Клэр, страшно довольная собой Лорен, да и пусть ее. И, наконец, толстая Морин, которая чуть не лопалась от восторга и все блеяла. Ну разве не замечательно, разве не замечательно? И как кур загоняла в автобус последних припозднившихся экскурсантов. Устроившаяся на заднем сиденье миссис МакАлистер, маленькая, высохшая и сноглазая, все оглядывалась на нас в окошко и пищала, как птичка. До свидания», тоненьким возбужденным голоском. Наверное, думала, что ее везут домой. Может быть, именно поэтому она в этот теплый день напялила на себя практически весь свой гардероб. Во всяком случае, я заметила 3 пальто, шотландский плед и 2 легких дождевика, коричневый и бледно-голубой. Из всех оттопыренных карманов у нее торчали запасные туфли. Это было почти смешно, я даже слегка усмехнулась. Но стоило автобусу выкатиться на подъездную дорожку, стоило гравию заскрипеть под его мощными колесами, Ах, этот звук так похож на шелест волн, набегающих на усыпанный галькой берег. И я не сумела сдержать слез. Не сомневаюсь, что и Хоуп в эти минуты испытывала примерно те же чувства. «Вспомни Сару», — шепнула я ей, прекрасно понимая, что в данном случае маленькая принцесса нам не поможет. Наверное, и чай не смог помочь, но я все-таки налила нам обеим по чашке из большого чайника, стоявшего на столике у стены. Потом подъехала на своем инвалидном кресле к окну. Окна у нас в гостиной фонарем и стала смотреть на улицу. Похоже, день предстоял очень долгий и очень тоскливый. У чая был привкус рыбы. Так здесь часто бывает, особенно если чай перестоится, и я отставила чашку. Хоуп подошла и села со мной рядом. Вдоль стены тянулись особые перила, позволявшие ей слепой самостоятельно передвигаться. Довольно долго она сидела, не говоря ни слова, пила этот отвратительный пахнущий рыбой чай и с наслаждением подставляла лицо теплым лучам утреннего солнца. «Ну что ж, Фейт», — промолвила она наконец, — «вот мы остались с тобой вдвоем». И это была чистая правда. В Meadowbank Home нет специального больничного крыла, и каждый, кому необходима ежедневная медицинская помощь, вынужден обращаться в госпиталь при монастыре всех святых. Это на нашей же улице, только чуть дальше. Я и сама как-то посещала эту больницу, когда у меня был затяжной бронхит. А мистер Баннерман был и вовсе вынужден ходить туда каждую неделю на осмотр. Но сегодня даже мистер Баннерман уехал к морю, и в доме, кроме нас, остались только дежурная Дениза, медбрат печальный Гарри, на крайний случай, и Крис. Но Крису Морин надавала столько поручений на время своего отсутствия: вымыть окна, поменять перегоревшие лампочки, взрыхлить и выполоть клумбы, что я сильно сомневалась, что мы хотя бы к вечеру сумеем его увидеть. До полудня все шло именно так, как я и предполагала. Принесли и унесли чай, затем подали ланч и запеканку с творогом, которую мы поковыряли без особой охоты. Здесь время вообще течет иначе, чем во внешнем мире, но сегодня оно текло, казалось, как-то особенно невыносимо, медленно. Обычно в полдень по телевизору показывают какой-нибудь фильм, но сегодня даже фильма не было на экране, толпились какие-то скучные люди, которые жаловались на своих родственников, примерно как наша миссис Сотон. Хоуп держалась изо всех сил, но к 2 часам даже она утратила способность вести со мной бесконечные разговоры ни о чем. И мы с ней торчали в гостиной, точно 2 держалки для книг на полке, и мечтали, чтобы этот день поскорее кончился, и по гравию вновь зашуршали колеса автобуса. Однако я понимала, что и тогда будет еще не конец. Еще придется выслушивать их рассказы, что они видели и что делали. Выезды за пределы Meadowbank у нас крайне редки. Эта поездка к морю наверняка на ближайшие 1/2 года обеспечит всех пищей для сплетен и сладких воспоминаний. Помните, как в тот раз в Блэкпуле? Меня уже заранее тошнило при одной мысли об этом. Хоуп явно одолевали те же предчувствия. На самом деле, Хоуп гораздо чаще, в большей или меньшей степени, приходится сталкиваться с бестактными восклицаниями наших безмозглых, благожелательных соседей. «Ах, дорогая, если бы вы только могли это видеть», которыми они каждый раз напоминают ей, что она слепая. И вдруг, глянув на нее, я обратила внимание на то, какое у нее лицо. Мне даже показалось, что она плачет, хотя Хоуп никогда не плачет. А вот сама я и впрямь плакала. Беззвучно, конечно. Но Хоуп все равно сразу это почувствовала и взяла меня за руку. «Нет», — подумала я, — «наверное, все-таки ошибалась. Наверное, оно все-таки существует, это 6-е чувство». Мы сидели так довольно долго, а потом я была просто вынуждена позвать печального Гарри, чтобы он отвез меня в ванную комнату, где я могла бы умыться. Вернувшись в гостиную, я обнаружила, что вместе с Хоуп меня ждет Крис. «Привет, Буч», — сказал он, широко улыбаясь, я мгновенно приободрилась. «Есть в Крисе что-то такое, от чего у человека сразу становится легче на душе. Порой ему достаточно сказать какую-нибудь ерунду, а тебя словно веселая танцевальная мелодия подхватывает. В детстве я страшно любила кататься на карусели, которую устанавливали на ярмарке, и с наслаждением, смеясь, без передышки совершала круг за кругом на двухместном сиденье в виде огромной чаши. Вот Крис иногда пробуждает в моей душе примерно такие же чувства, как та карусель. Наверное, потому что он еще очень молод, хотя, с другой стороны, мой сын Том никогда у меня подобных чувств не вызывал, даже когда ему было 20. «Вы уже покончили со всеми своими делами?» — Крис спросила я. Я прекрасно знала, как много у него на сегодня всяких поручений, но все же надеялась, что он сумеет уделить нам хотя бы несколько минут. «Я целиком в вашем распоряжении, моя дорогая», — с улыбкой ответствовал он и так лихо раскрутил меня в моем инвалидном кресле, что печальный Гарри даже слегка испугался. «Между прочим, я тут вам кое-что принес», — и небрежным взмахом руки он отослал Гарри прочь. «Это секрет, Гарри, так что катись-ка отсюда». Печальный Гарри в притворной обиде закатил глаза и ушел. Он тоже парень неплохой, правда, не такой веселый, как Крис, но и до противной зануды Лорен ему далеко. Я заметила, как он улыбнулся, закрывая за собой дверь. «Секрет?» — переспросила Хоуп с улыбкой. «Вы еще спрашиваете? Для начала будьте гляньте-ка повнимательней». И он высыпал мне на колени целую груду блестящих журналов и брошюр. «Альгамбра», «Вест-Индия», «Ривьера», «Острова Кука». Вот что было рассыпано у меня на коленях. Я видела лагуны с песчаными пляжами, чудесные заливчики, заросшие белыми лилиями, яхты, спа-бассейны, резные деревянные блюда, полные тропических фруктов, ананасов, кокосов, манго, папайи. В том, что касается чтения, наши с Хоуп вкусы несколько разнятся. Она предпочитает книги, а я всегда питала слабость глянцевым журналам. Чем больше глянца, тем лучше. Я люблю репортажи с презентацией высокой моды или роскошных приемов в саду под открытым небом. Фотографии новейших моделей автомобилей и дизайнерской обуви. Я даже слегка пискнула от восторга, увидев все эти блестящие обложки. А Крис рассмеялся и сказал: «Это еще не все, закройте-ка глаза». «Что? Закройте глаза обе и не открывайте, пока я не разрешу». И мы закрыли глаза, чувствуя себя совершеннейшими детьми. Это было удивительно приятное ощущение. Несколько минут Крис совершал вокруг нас какие-то действия. Я слышала, как он что-то убирает и что-то ставит на пол. Потом чиркнул спичкой, звякнуло стекло, зашуршала бумага. Послышалась целая череда загадочных щелчков и стуков, которые я распознать не сумела. Наконец я почувствовала, что он толкает мое кресло снова в сторону эркера. Еще секунды он перетащил туда же кресло Хоуп и усадил ее. Я чувствовала теплое прикосновение солнечных лучей к моим волосам и нежное дуновение ветерка. Откуда-то из-за открытого окна доносилось монотонное гудение пчел. «Окей, дамы», — сказал Крис, — «открывайте глаза, мы отправляемся». Мы сидели в эркере спиной к окну, и послеполуденное солнце освещало комнату, словно волшебный фонарь. Повернув голову, я увидела, что Крис успел подвесить к люстре в холле несколько резных подвесок из цветного стекла, и лучи отраженного света пестрыми зайчиками плясали по простеньким обоям. Он также прикрепил к стенам несколько ярких постеров, хотя правила Meadowbank это строжайше запрещали. Белые дома под пурпурным закатным небом, зеленые острова, сфотографированные с воздуха и похожие на танцовщиц фламенко, трясущих своими юбками. Обнаженные по пояс молодые красавицы, топчущие в огромных чанах зеленый виноград. Я громко рассмеялась, настолько все это было нелепо, и увидела, что Крис ставит на буфет 4 глазурованных свечи и зажигает их, нарушая тем самым еще одно незыблемое правило Meadowbank. На свечах я сумела прочесть какое-то иностранное слово, диптих, которого не поняла. От свечей исходил приятный слабый аромат. «Это ведь тимьян, верно?» — услышала я голос Хоуп. «Ну да, дикий пурпурный тимьян. Выйди за нашим домом и чуть выше, все склоны зарастают этим тимьяном, так что летом нас постоянно сопровождал его запах. Ох, Кристофер, где только вы его разыскали?» Крис усмехнулся. «Я решил, что сегодня нам не вредно было бы слетать на побережье. В Италии август слишком жаркий, а на Ривьере народу полным-полно. Остается Прованс. Он, пожалуй, чересчур британский, а Флорида чересчур американская. Вот мне и подумалось. А что, если нам немного погулять по большой белой дюне в Аркашоне, которая полого спускается к берегу Атлантического океана? Или просто посидеть там в тени сосен, слушая треск сверчков и далекий гул моря? Вы, кстати, слышите шум волн? Я действительно услышала шепот морских волн, набегающих на берег, их негромкое шипение, когда они отступают назад, словно набрав полный рот мелких камешков. Услышала стрекот сверчков, ощутила дуновение ветра над головой. Гипноз? Не совсем. Я успела заметить, как Крис включил магнитофон, всегда стоявший у нас в комнате отдыха. Из четырех больших динамиков как раз и доносились звуки моря и ветра. Крис, перехватив мой взгляд, усмехнулся. «Ну что, нравится?» Я молча кивнула, говорить я была не в состоянии. «А еще пахнет лавандой», — мечтательно промолвила Хоуп. «Голубой лавандой, которую мы любили зашивать в подушке, и травой, скошенной травой, и зреющими фигами». «Наверное, Крис зажег еще какие-то ароматические свечи», — подумала я. Впрочем, у Хоуп обоняние всегда было куда лучше моего. Я-то вообще едва различала все эти запахи. Зато отлично слышала гул моря и шум сосен, и пронзительные крики птиц в Поднебесье, таком же горячем и голубом, как на фотографиях в рекламных проспектах. А Крис, опустившись перед нами на колени, разул нас. Сперва Хоуп, потом меня. Туфли у нас были неброского, разумного, коричневого цвета. Не особенно красивые, конечно, зато легко снимались и надевались. Такие туфли в Мэдоубэнк носили все. Крис отшвырнул их. Ах, правило, правило. Они пролетели через всю комнату, он быстро куда-то сходил и вернулся с квадратным тазом, полным воды, которая тяжело плескалась через край. Он подставил таз с водой Хоуп под ноги и предупредил. «Боюсь, вода в Атлантике даже летом несколько холодновата». Только тут я увидела, что в тазу не только вода, но и довольно много плоских округлых камешков, какие часто встретишь на морском берегу. Хоуп с наслаждением опустила в воду свои босые старые ноги, и лицо ее вспыхнуло от нежданной радости. «Ой!» — вырвалось у нее. И в голосе послышались интонации 15-летней девочки, чуть задыхающейся от волнения и ярко разрумянившейся. Крис сиял во весь рот. «Не волнуйтесь, Буч, вечная моя любовь», — сказал он мне, и снова куда-то ушел, бросив на ходу. «А вас я тоже, разумеется, не забыл». Таз, который он принес для меня, был полон мягкого, сухого, рассыпчатого песка, который щекотал мне пальцы и слегка похрустывал под пятками. Я с наслаждением зарыла стопы в песок, ими я еще могла немного двигать, хотя с тех пор, как я ухитрялась выделывать сложные танцевальные па, прошло уже столько лет, что и вспомнить страшно. И мысли мои унеслись в сладостные времена моего детства. Мне снова было 5 лет, и пляж в Брэкпуле снова был 20 миль в длину, и летние облака казались мне клочьями чудесной сахарной ваты. «После сытного ланча вы вряд ли успели проголодаться», — продолжал между тем Крис. «Я подумал, что надо все же попробовать предложить вам кое-что, вдруг понравится». И откуда-то из очередной волшебной пещеры Аладдина, прятавшейся за стеной нашей гостиной, он притащил поднос с чудными яствами. «Конечно, не шампанское с черной икрой», — сказал он, — «это мне не по карману, но я очень старался». Это было заметно, там были чудесные канапе с оливками, сливочным сыром и тоненькими ломтиками семги, шоколадные пирожные, мягкое сливочное мороженое с манго и клубникой, ледяные коктейли с виски и маринованными маслинами. Уж это было определенно против всяких правил. И желтый лимонад. Но лучше всего было то, что на подносе я не увидела ни сэндвичей с тунцом и яйцом, ни розовых волшебных пирожных с синтетической вишенкой. Мне и в голову не приходило, что я настолько голодна. Мы с Хоуп прикончили все до последнего крекера, а потом снова с наслаждением шлепали по воде и песку, а Крис поднял крышку старого рояля, на котором кроме него, по-моему, никогда никто не играл, и мы втроем спели все наши старые любимые песни. А потом Крис и Хоуп исполнили знаменитую песню «Эдит Пиаф», после чего мы обе вдруг почувствовали себя настолько усталыми, что как-то незаметно уснули. А когда проснулись, то оказалось, что Крис успел унести и пустой поднос, и тазы с водой, песком и камешками, и снял со стен постеры, а с люстры цветные подвески. И только магнитофон был все еще включен. Должно быть, Крис успел перемотать пленку, пока мы спали. Свечи он тоже унес, но в комнате еще чувствовался их аромат. Скошенной травы, зреющих фиг, лаванды и тимьяна. Этот аромат совершенно перекрывал тот характерный запах, что вечно царит в Мэдоубэнк. Когда я вернулась к себе в комнату, то нашла там все принесенные им рекламные проспекты и журналы. Они были аккуратно засунуты за книги, стоявшие на полке. А на книгах лежала записка от Криса. С возвращением было написано в ней. Я вернулась в гостиную как раз вовремя. Почти сразу же мы с Хоуп услышали, как на подъездную дорожку сворачивает прибывший автобус. Хоуп бережно вынула из магнитофона кассету и спрятала ее в карман платья. Поджидая остальных, мы с ней не произнесли ни слова, но крепко держались за руки и улыбались. Вскоре появились и все наши друзья. Поляк Джон, миссис МакАлистер, мистер Баннерман, мистер Браун и бедная миссис Оттон, которая тут же принялась жаловаться. Она потеряла на берегу свой кружевной платочек. В туфли у нее насыпалось слишком много песку, солнце палило так нещадно, что у нее наверняка тепловой удар. И в целом, сказала она, все было просто отвратительно, и никому не было дела до ее ужасных страданий. В общем, если бы она только знала. В царившей в гостиной суматохе никто не заметил, что и у нас тоже туфли в песке. Никто не обратил внимания на то, что мы обе без малейшего аппетита ковыряем вилкой праздничные котлеты, поданные на обед. Разве что печальный Гарри как-то странно на нас посматривал, но Гарри болтать не любит, и никому, похоже, не было дела до того, как рано мы обе улеглись спать. Хоуп сразу же после обеда удалилась к себе, чтобы насладиться ароматом свечей, которые Крис сунул ей в прикроватную тумбочку, а я отправилась листать и рассматривать глянцевые проспекты, мечтая об апельсиновых рощах, коктейлях дайкири с клубникой, полетах в дальние страны и морских путешествиях на яхте. На следующей неделе мы, возможно, попробуем отправиться в Грецию. Или, может, на Багамы, или в Австралию, или в Париж, или в Нью-Йорк. Пусть Том не думает, что только он может туда ездить. Мы с Хоуп тоже на это способны. И потом, как любит говорить Хоуп, любое путешествие расширяет горизонты и прочищает мозги.